Глава 52. В течение нескольких последних минут рассказа Пендергаста, по мере того, как все прочитанное Колдмуном о Д.Б. Купере складывалось воедино в его голове, он становился все более увлеченным и все более недоверчивым. «Так вы утверждаете, что это Алисия Райм и была Д.Б. Купером?» — спросил он. «Тем самым угонщиком, которого так и не нашли, а преступление так и не раскрыли». «Браво!» — Пендергаст обернулся к своей воспитаннице. «А не подбодрить ли нам этого мужчину маленьким глотком лагавулина?» «Почему бы и нет?» Колдмун заметил, что при всей кажущейся бесстрастности Констанс как будто бы излучала непривычную холодность и к нему самому, и к Пендергасту. Он с благодарностью принял протянутую ему щедрую порцию скотча. А Пендергаст тем временем наполнил второй стакан для Констанс — а третий — для себя. Пендергаст снова поерзал, устраиваясь поудобнее. «Может быть, вы уже поймали нить, агент Колдмун, и теперь расскажете нам, куда она ведет?» Почувствовав некоторую снисходительность в голосе Пендергаста, он хотел было отказаться, но история была такой экстравагантной и интригующей, а концы с концами сходились так стремительно, что Колдмун не смог устоять. «Хорошо, давайте разбираться. Райм добилась увольнения из Боинга, и поэтому ее исчезновение не вызвало никаких подозрений. Она забронировала билет на тот же рейс, переодевшись мужчиной, чтобы пожилой инженер ее не узнал, и назвалась Дэном Купером в расчете сбить со следа будущее расследование». «Правильно», — сказал Пендергаст. «В те годы можно было без труда забронировать место по вымышленному имени». «Это произошло в среду, за день до Дня Благодарения. После взлета он, то есть она, показала стюардессе кейс с бутафорской бомбой, а потом написала записку с требованием 200 000 долларов. Идея была в том, чтобы все выглядело как банальный угон самолета, отвлекая внимание от ее истинной цели. Она попросила 2 полных комплекта гражданских парашютов, основной и запасной». Пендергаст кивнул. «Это было сделано для того, чтобы убедиться, что парашюты не повреждены». А второй комплект подразумевал, что она намерена взять заложника. «Правильно. А когда Боинг приземлился в Сиэтле, она получила выкуп в 200 000 долларов и парашюты, после чего приказала всем покинуть самолет, но не разрешила забрать багаж». «Совершенно верно», — согласился Пендергаст. «Смотрим дальше». Колдмун вернулся мыслями к прочитанному ранее. «Купер потребовала, чтобы пилот доставил ее в Мехико с дозаправкой в Рено. При этом самолет должен был пролететь ночью над обширными труднодоступными лесами. Она отправила весь экипаж в кабину пилота, чтобы никто не мог за ней наблюдать. Потом открыла багажные ящики и забрала нужный кейс». «Да», — сказал Пендергаст. «После было отмечено, что многие ящики открыты. Вещи разбросаны как попало, а некоторые из них так и не удалось найти. Несомненно, она спустила хвостовой трап и выбросила часть багажа, опять же, для того, чтобы запутать следствие и скрыть свою истинную цель». «Правильно. А потом она взяла кейс и прыгнула». Колдмун покачал головой. «Представьте себе, что вы прыгаете с самолета ночью в такую грозу. Для этого нужно иметь стальные яйца. «А ведь она всего лишь женщина!» Пендергаст глотнул немного лагавулина. «Дело Д.Б. Купера — одно из самых долгих в истории ФБР. Его закрыли всего несколько лет назад, так и не раскрыв. Предполагались различные места приземления, было опрошено и отпущено множество подозреваемых, проводили бесчисленные компьютерные и натурные реконструкции с учетом вращения Земли, скорости ветра, высоты прыжка, но не обнаружили ни тела, ни денег. Много лет спустя на отмеле реки Колумбия нашли полусгнившую пачку выданных угонщику купюр, и многие поверили, что он погиб». Он посмотрел на Колдмуна. «Если бы вам пришлось оказаться на месте Купера, как бы вы поступили, спрыгнув с того самолета?» Колдмун на мгновение задумался. «Полученный выкуп тратить нельзя. На этом попались похитители Линдберга. Он... То есть она должна была понимать, что ФБР заснимет на микропленку или пометит каждую купюру, прежде чем передать ей. Поэтому она разбросала деньги по ветру, чтобы создать впечатление, будто разбилась при приземлении». Он помолчал. Следующий момент. Я бы затянул свободное падение, насколько хватило бы смелости. И это, вместе с пущенными по ветру деньгами, сбило бы со следа любую поисковую группу. К тому же, так меньше шансов на то, что кто-нибудь засечет твой парашют». Колдмун отпил еще немного лагавулина, и тогда заговорил Пендергаст. В точности так все и произошло. За одним исключением. Что-то пошло не так с парашютом, и она сильно пострадала при приземлении. «Но не умерла», — добавил Колдмун. «Это очевидно. Доктор Куинси спас ей жизнь». «Совершенно верно. А теперь мы должны обратиться к Констанс за финальной частью истории, потому что Констанс узнала ее непосредственно от источника». «Этот допрос, вероятно, был последним моим разговором с Фелисити Фрост», произнесла Констанс после короткой паузы. «Вы хотите сказать с Алисией Райм?» — поправил Колдмун. «Она же Д.Б. Купер». Пендергаст кивнул. «Это был первый вопрос, который я попросил Констанс задать Фрост. Вы Д.Б. Купер?» «Как я и рассчитывал». Он настолько ее обезоружил, что получить ответы на три остальных вопроса стало намного проще. «Констанс?» Она говорила тихо, но быстро, как будто стремилась скорее от этого избавиться. «Мисс Фрост?» «Алисия. Хорошо разбиралась в авиационном оборудовании. Она понимала, что за угонщиком будут охотиться. Точное время ее прыжка и местоположение самолета невозможно было определить в те годы, когда еще не изобрели GPS». Она прыгнула безлунной грозовой ночью и приземлилась в огромном лесу на границе Южного Вашингтона и Северного Орегона, в почти недоступной для любых поисков местности. Поднятые по тревоге военные самолеты не заметили ее, когда преследовали «Боинг». Она рассказала, что, раскрыв основной парашют, принялась разбрасывать деньги, но они приклеились к куполу, и он опал. Тогда она отцепила парашют и воспользовалась запасным. В этом и заключалась ее единственная ошибка. Она не заметила, что это учебный парашют, не предназначенный для настоящего прыжка. На таких обычно зашивают клапаны, но она не догадалась проверить. И вот теперь приближалась к земле с нераскрытым парашютом. К счастью, она взяла с собой нож. У нее хватило самообладания разрезать швы и высвободить учебный парашют. Вытяжной трос сработал, и парашют раскрылся. Но скорость все еще была слишком высокой, когда она упала в воду. «В воду?» — переспросил Колдмун. «Да, в ручей Валупт, чуть выше водопада. Течение унесло ее через водопад в озеро Валупт возле Берри-Пэтч. Очнувшись в холодной воде, она сумела доплыть до берега, несмотря на сломанную ногу. Выбралась на галечный берег и потеряла сознание. Здесь ее и нашел утром молодой фермер. Похищенный Кейс по-прежнему был привязан стропами к ее боку». «И этим молодым фермером был Зефраим Куинси», — сказал Колдмун. Констанс кивнула. «Тем утром он еще не слышал об угоне самолета. Он жил один в доме. Его отца с тяжелой травмой головы отправили в больницу, где он вскоре и скончался. Куинси изо всех сил старался сохранить ферму. Алисия ничего ему не рассказала и категорически отказалась ехать к врачу. Куинси отвез ее к себе в клинику, произвел репозицию костей и наложил лангет. В газетах в то утро не появилось новостей об угоне самолета. Это произошло слишком поздно, накануне вечером. Куинси ухаживал за ней почти целые сутки, поэтому, кстати говоря, его и не было на традиционном обеде в День Благодарения в Берри-Пэтч. На следующее утро, раскрыв свежую газету, оставленную на крыльце, он увидел на первой полосе заголовок и словесный портрет Д.Б. Купера и понял, что спасенная им женщина в мужской одежде и есть этот Д.Б. Купер. Через 5 минут Куинси вошел в клинику с газетой в руке. Перевязывая ногу пациентки, он упомянул, что обязан известить шерифа и спросил, не желает ли она что-нибудь сообщить, прежде чем Куинси к нему отправится. Она рассказала ему все. Или почти все. Особенно подчеркивая при этом, что никому не хотела причинить вреда и что бомба была не настоящей. Она умоляла Куинси не выдавать ее и не вызывать шерифа. Подозревая, что к этому времени молодой фермер уже влюбился в нее. Тот самый случай любви с первого взгляда. Ее мольбы тронули его. На самом деле он не собирался звонить шерифу. Это была просто проверка. Она осталась в его доме, он выхаживал ее. Она тоже в него влюбилась. Они провели несколько счастливых месяцев на этой затерянной в глуши ферме, подобно Тристану и Изольде в лесу Маруа. Никто не знал, что Алисия находится там, но, конечно, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поиски шли все ближе, и агенты ФБР не раз навещали Куинси. Д.Б. Купера внесли в список самых разыскиваемых ФБР преступников, и этим делом занимались более 200 агентов. Она не могла прятаться вечно. К весне Алисия поправилась настолько, что была готова путешествовать самостоятельно. Она понимала, что если не покинет Куинси сейчас, то не сделает этого уже никогда. Написала ему записку с благодарностями, которую собиралась оставить на кухонном столе, чтобы избежать неловкой сцены расставания. Однако, к ее удивлению, Куинси обо всем догадался. Он проснулся до восхода солнца, приготовил ей завтрак и даже наполнил рюкзак припасами, которых хватило бы на то, чтобы добраться до границы штата, не рискуя свободой. Он отдал ей те скудные сбережения, что у него были. А еще положил ей в рюкзак свою любимую книгу с дарственной надписью. Она уже отыскала способ получить новые документы и точно знала, что для этого нужно сделать. Оставив ферму, она направилась на соседнее большое кладбище в Пуэллапе. Нашла могилу девушки, приблизительно одного с ней года рождения, и присвоила чужую личность. «Очевидно, что Куинси нравилась ее дерзость и отвага», — сказал Пендергаст. «Он даже восхищался ею, как мятежницей, человеком вне закона, о чем свидетельствует посвящение, ты всегда будешь тем великим социальным кочевником, рыщущим на задворках послушного, напуганного порядка». «Как вам удалось вытрясти из нее все это?» — спросил Колдмун. Это сделал второй вопрос Алаизия, который окончательно разрушил ее защиту и заставил все рассказать. «Вы угнали самолет, чтобы похитить кейс с прибором?» Она ответила утвердительно. Констанс на мгновение задумалась над этим, прежде чем продолжить. Под новым именем Фелисити Фрост она отправилась на Средний Запад. Шел 1972 год. В какой-то момент, уже после ухода с фермы, она научилась обращаться с прибором. Ее план, по крайней мере, в кратком изложении был таков – заработать достаточно денег, чтобы достичь независимости. Будущее могло подождать. Она научилась переносить прибор на минуту в будущее и приступила к умеренной и осторожной торговле акциями на Уолл-стрит. Приобретя некоторый опыт, она стала также торговать и опционами, способными приносить большую прибыль. Она не была алчной, но все же сумела накопить за год сумму, необходимую для того, чтобы выкупить из заклада ферму Куинси и оплатить последний год его обучения в медицинской школе Вашингтонского университета. Анонимно, разумеется. Колдмун не стал спрашивать, обменивались ли они какими-нибудь сообщениями. По взгляду доктора Куинси, жаждущего любой крупицы информации об этой женщине, все и так было ясно.